18. Мы вернулись в дом. Тамара Сергеевна заварила свежий чай с травами. На столе появилась ваза с печеньем. Я глотнул чая и вопросительно посмотрел на Ивана Ивановича. «Дорогая, можем мы остаться наедине?» — попросил свою супругу лекарь. Она удивленно оглядела нас, затем кивнула и вышла. «Ярослав, в общем, Неглинский решил нанести тебе решающий удар», — тихо произнес лекарь. «Он уже настолько отчаялся, что не может помешать твоему бизнесу. Если вкратце, он идет на крайние меры». «Крайние меры?» — хмыкнул я. «Хочет убить меня?» «Я услышал от Неглинского, что он собирается тебя... убрать с дороги. Он не говорил про убийство, но я же не дурак, понимаю, что хочет убить», — побледнел Иван Иванович. «Он обещал, что после этой сделки ваш бизнес развалится, и прибыль в клинике и амбулатории потечет рекой. Я согласился, лишь бы он ушел. Мне стало резко хуже, и начался приступ кашля. А когда Неглинский уехал, я дал себе слово, что на такое пойти не могу». «Если я все правильно понял, очень хитро и тонко хотел сыграть Неглинский. Иван Иванович приглашает меня к себе. Я его вылечиваю от смертельной болезни. А лекарь сообщает, что в ответ готов сделать для меня добрую услугу — примирить с Неглинским. Вот только получилось все не так. Иван Иванович раскрыл все карты. На всякий случай я решил уточнить, и пожилой лекарь подтвердил мою версию. Я должен был донести до тебя, что хочу примирить вас, сподвигнуть Неглинского к закупке крупной партии лекарств в «Мотыльке». Нервно сглотнул лекарь, затем он глотнул из кружки и в отчаянии посмотрел на меня. Я только сейчас понял, насколько я погрузился в эту грязь. Насколько этот чертов Неглинский, перед которым я чуть ли не преклонялся, перешел все границы. И зачем мне это на старости лет? Расскажите подробнее, что он затеял? Пристально взглянул я на лекаря. Иван Иванович тяжело вздохнул и принялся подробно рассказывать о коварном плане Неглинского. В целом, весь смысл его сбивчивого рассказа сводился к следующему. «Иван Иванович предлагает мне сделать добрую услугу — свести непримиримых противников, меня и Неглинского. Завтра меня встречает по дороге домой сам Неглинский, сообщает о том, что Иван Иванович убедил его, и он согласен на крупную сделку. Затем приглашает заключить договор о закупке моих лекарственных средств. А вот где мы будем подписывать бумаги, это я узнаю из уст владельца сети клиник. Понятно, что на деле никакой сделки не будет. Меня вырубят и отдадут главарю банды браконьеров, Лавкачу, который тоже будет там присутствовать». «Ха, Лавкач», — задумчиво произнес я. «Вы с ним знакомы?» «Было дело». Иван Иванович побледнел. «Я некоторое время закупался у него редкими травами, которых не сыщешь в наших лавках. Зеленый лотос, такого здесь точно не продают. А он торговал этим. Затем я узнал об иностранце, некоем Тейлоре Смитте, и о том, откуда появился в нашей тайге иностранец. Он приехал, чтобы купить у Лавкача украденное сердце леса. Это было отличной новостью. Все злодеи соберутся в одном месте, что упрощало задачу по их аресту. Кажется, я даже знаю, кого позвать на помощь». «И на кого он повесит мою смерть?» — поинтересовался я, уже догадываясь о том, кто выступит в роли козла отпущения. «На твоего компаньона», — тихо ответил Иван Иванович. «На Митрофана Игнатьевича? Понятно», — кивнул я. «Все в целом логично. Это ведь я понимал, что старик не способен на такое. Но другим-то все равно. Почуяв запах больших денег, один из владельцев «Мотылька» убил своего компаньона. Я даже представил такой заголовок в «Устьябинской правде». Мои выводы подтвердил Иван Иванович. «Пока ты будешь встречаться с Неглинским, люди Лавкача подкинут вашу фармацевтическую лавку улики», — продолжал лекарь. «Все укажет на старика. А тебя уберут с дороги. Как мне сообщил Неглинский, Лавкач с радостью это сделает». «Понятно», — процедил я. «Запрет меня в каком-нибудь подвале и выбьет сердце леса. А потом меня найдут мертвым где-нибудь на свалке или выловят в реке. «Этих подробностей я не знаю», — пробормотал лекарь. «Но и так понятно, что тебя убьют. Этого достаточно». Он замолчал на несколько секунд, затем кое-как поднял на меня виноватый взгляд. «Ты только не подумай, я не хочу больше в этом участвовать». «Нет, боюсь, вам придется», — покачал я головой. «Делайте вид, что ничего не происходит. Передайте Неглинскому, что меня заинтересовало ваше предложение». Иван Иванович побледнел еще сильней и нехотя согласился. «Будь по-вашему», — вздохнул лекарь. «Только будьте осторожней, за нами уже могут следить». «Это я тоже учту», — широко улыбнулся я. «Главное, не нервничайте, когда будете общаться с Неглинским. Он не должен знать, что мне все известно». Иван Иванович, провожая меня до порога, божился, клялся, чуть ли не в колени не падал, что так и сделает, и что Неглинский ничего не заподозрит. И я ему верил. В его глазах я читал раскаяние, и этого мне было достаточно. Выходил я из дома Юрского, погруженный в думы. Юрская хотела мне подвезти, но я решил прогуляться до своего дома пешком. Разумеется, по пути я заметил слежку. В кустах напротив дома лекаря блеснуло в свете фонарей стекло то ли бинокля, то ли подзорной трубы. Можно было подумать на блик от брошенной бутылки или еще что-нибудь. Но Брон подтвердил, что двое следили за нами. Как ни в чем не бывало, я продолжил свой путь. Энд ворчал, ворочаясь в сумке, а его помощник повторял за ним некоторые словечки. Он давно бы поймал слишком любопытных, взял бы их, отхлестал по полной. Кое-как внушил я ему, что это часть моего хитрого плана, который я только что придумал. Разумеется, меня порадовало, что Лавкач сам вылез из своей норы. В прошлый раз у него получилось уйти, но в этот никуда он не денется. В общем, придется действовать на опережение и хорошо подготовиться. Главное — сработать без шума и пыли. Я повернул на тропинку, которая вела через небольшой парк, и чуть позже резко заскочил в подворотню. Перемахнул через забор и, убедившись, что оторвался от слежки, направился к дому Михаила. «Кажется, я не скоро сегодня усну. Мне с моим другом очень многое нужно обсудить». Дача Неглинского за 5 часов до этого. Лавкач не очень хотел приближаться к городу. Слишком велик шанс засветиться перед городовыми, или, что еще хуже, безопасниками. Но Неглинский сообщил, что никто не узнает о его визите, и стражей порядка нет рядом с его дачей. Неглинский посмотрел на него, затем перевел взгляд на Смита. Он рассказал о своем плане, и Лавкача он в целом устраивал. Да и Смит был в целом доволен. «Есть один вопрос», — поднял он руку. «Когда мои люди проберутся в ту самую лавку?» «Именно в тот момент, когда Нестеров окажется в этой комнате», — объяснил Неглинский. «Но следует постраховаться, отправить хотя бы одного мага». «Есть у меня такой на примете», — оскалился Лавкач. Да, он давно хотел привлечь четверку своих лучших друзей, с которыми столько сложных и опасных дел провернул, и не сосчитать. Стрелок по прозвищу Меткий. Снайпер в основном прикрывает и стреляет издали из жнеца. Очень мощного артефакта с оптикой. Его зачарованные пули никогда не промахиваются. Вихрь — маг воздуха, который создает мощные завихрения и управляет потоками. Катана — искусно владеет магически усиленным японским мечом. Ну и кобра. Она бросает ножи, обильно смазанные различными ядами. Смерть, паралич или галлюциногенные эффекты. Она сама выберет, чем угостить врага. «Я отправлю мага воздуха», — сообщил Неглинскому Лавкач, и того устроил ответ. «Остальная троица будет ждать его у пыточной, когда он поймает Нестерова. Хотя нет, меткого он оставит на сопровождение». «У нас есть 2 дня, чтобы подготовиться. За это время подготовим бумаги, чтобы у этого щенка вообще никаких подозрений не возникло», — сообщил Неглинский. «А я скоро навещу Ивана Ивановича, переговорю с ним, расскажу о нашем плане». «И про убийство Нестерова?» — удивился Лавкач. «Он услышит только то, что должен услышать. Конечно, я не скажу про убийство», — ответил Неглинский. «Но хочу сказать, что он с радостью поможет нам». «А если ваш лекарь все-таки не согласится на сделку?» — логично предположил Смит. «Никуда он не денется. Я предложу ему денег. Это еще та продажная шкура. Тем более ненавидит Нестерова он не меньше, чем я», — оскалился Неглинский. «Два дня, подготовка и все такое». Лавкач задумчиво почесал небритый подбородок. «Сколько вы нам готовы предложить за это?» «500 000 вас устроит?» — улыбнулся Неглинский. «Это только мне», — отозвался Лавкач. «Разумеется», — улыбнулся хозяин дачи. «И Тейлору 200». «Ха, за то, что он будет присутствовать на фиктивной сделке?» «Ха-ха-ха-ха», — рассмеялся Лавкач. «По-моему, слишком переоцениваете его роль в этом плане». «Он поможет заключить Нестерова в некоторое магическое поле. Назовем это так», — объяснил Неглинский. «Да, я слышал о ваших способностях. Они как раз подходят против любого вида магии, в том числе и природной». Иностранец удивленно хмыкнул, затем что-то подсчитал. «Но мне не хватит времени, чтобы прийти в нужную форму», — начал он объяснять. «Нужен катализатор». «Я знаю, что вы это скажете», — хохотнул Неглинский, заблестев глазами, и достал из ящика большой короб. «Это я приобрел через третьих лиц, как раз в лавке «Мотылек». Хозяин дома откинул крышку ящика, и Смит удивленно воскликнул что-то на своем английском. Лавкач удивленно всмотрелся внутрь. Ровные ряды пузырьков, мерцающих оранжевым светом, выстрелили, словно боевые маги, на торжественном параде. «Этого вам, надеюсь, хватит», — довольно причмокнул Неглинский. «Перфект!» — воскликнул Смит. «Этого точно хватит!» После этого их разговор был завершен, и Лавкач отправился обратно, в сторону своего убежища, оставляя Смита на даче Неглинского. Лавкач настоял, что лично вырубит Нестерова, а потом тот очнется в пыточной и обязательно выдаст ему, куда дел сердце леса. Когда Лавкач попал в лагерь, он достал астрального ворона и принялся отправлять сообщения своей четверке лучших. Настала пора им снова собраться вместе. На следующий день. Сегодня рабочий день выдался как никогда жарким. Засольцев организовал все быстро и масштабно. Приемный пункт был оборудован по высшему разряду. Выставлены его гвардейцы, чтобы исключать возможные провокации. Кто его знает, этого Неглинского? Может, он захочет еще как-то насолить мне перед ожидаемой встречей? Поток людей был просто огромен. Больные с признаками легочной инфекции или аденовируса в основной своей массе. Остальные просто хотели перестраховаться и укрепить свой иммунитет. В какой-то момент я даже подумал, что у нас не хватит на всех зелий, но помощники в лаборатории под бдительным контролем Митрофана Игнатьевича выпускали все новые лекарства. И Засольцев даже тут пришел на помощь. Привез столько стеклянной тары, что нам этого хватит на пару месяцев точно. В итоге день прошел спокойно. И данные от статистов главы города дали понять, что мы сегодня вылечили 80% жителей города и близлежащих деревень, что не могло не радовать. И происшествий как таковых не было, за исключением одного провокатора, которого быстро взяли гвардейцы под белые рученьки и передали городовым. «Брон чувствует слежку», — тихо напомнила себе Энд, когда я уже поворачивал к своему поместью. «Знаю, Брони», — пробормотал я, — «но, как и прежде, ничего не предпринимаем. Как придет время, я скажу тебе». «И браконьеры тоже неподалеку. Брон этот запах ни с чем не спутает», — сообщил питомец. «Это те самые люди, злые люди, которые украли реликвию». «Терпи, дружище», — произнес я, — «скоро все будут наказаны». А затем я услышал шорох шин. Автомобиль приближался ко мне, и в сумерках вспыхнул свет фар. Машина остановилась рядом, стекло заднего окна опустилось, и я увидел Неглинского. «Ярослав, привет!» — доброжелательно улыбнулся он мне. «Прокатимся. Есть очень важный разговор к тебе». «Вы уверены, что нам есть о чем разговаривать?» — остановился я. «Тебе понравится то, что я хочу сказать?» — скривился в улыбке Неглинский. «Заодно подвезу до поместья». Я пожал плечами и подошел к открытой двери. Расположившись на сиденье, я убедился, что сумка закрыта, и Брон не выглядывает из нее. «Иван Иванович рассказал мне удивительную новость». Начал издалека Неглинский, когда автомобиль тронулся с места. «Вы его вылечили?» Он очень плохо выглядел, когда я его навещал. Я даже думал, что ему осталось совсем недолго. И вдруг я сегодня его встретил. Он будто и не болел до этого. Свежий, бодрый, розовощекий. Как вы этого добились? Его спас лишь комплекс лекарств, которые мы сегодня раздавали на площади. Улыбнулся я в ответ. Да, я уже наслышан. Это благое дело — помогать жителям. Ведь у нас с тобой одинаковые цели, — заблестел взглядом Неглинский. В общем, Иван Иванович обратился ко мне с интересным предложением. Ну, а я, в свете того, что ты буквально вытащил его с того света, не мог не задуматься об этом. «Можете сразу переходить к делу», — ухмыльнулся я. «Зря ты так иронично к этому относишься», — вздохнул Неглинский. «Я только сейчас понял, насколько твои лекарства эффективны, и хотел бы предложить сделку». Он сделал паузу, изучая мою реакцию, но я подыграл ему, удивился. «Еще недавно мы с вами конфликтовали, а тут сразу сделка», — произнес я. «Я многого не понимал. Фармацевтика была шарлатанством, и ты смог доказать, что она иногда намного эффективней традиционного лекарства», — пояснил Неглинский. «Я хотел бы для начала купить у тебя крупную партию зелий на анализ и подумать, как нам совместить усилия в борьбе с заболеваниями. Это очень важный шаг в объединении фармацевтики и лекарства в единую структуру». Теперь я взял паузу, делая вид, что обдумываю предложение. Специально затянул с ответом, и Неглинский не выдержал. «Ты не подумай, сделка о закупке лекарственных средств будет абсолютно легальной», — произнес он. «Мы подпишем необходимые бумаги с нотариусом в присутствии моих экспертов. Все как полагается». «Ну да, эксперты, как же. Там такие кровожадные упыри будут, что клейма негде ставить». «Хм, я согласен. Почему бы и нет?» — улыбнулся я. «Отлично! Я так и знал, что ты благоразумен и поймешь все открывающиеся перспективы». Радостно заключил Неглинский и протянул мне руку, ну а я пожал ее. «Тогда завтра на моей даче в 9 утра. Пойдет?» «А что тянуть? Но как добираться до нее?» — спросил я. «Я пришлю за тобой машину, не переживай», — успокоил меня глава имперских клиник. Я вышел из машины у ворот своего поместья, махнул рукой и дождался, когда меня впустит Игнат. Ну вот и состоялся наш разговор. Завтра следовало подняться пораньше, подготовиться как следует к этому мероприятию. А сегодня я очень хочу есть и спать. Елизавета принесла борщ со сметаной, затем румяные стейки из телятины. Я накинулся на блюдо, будто с голодного края. Через 10 минут Лиза угостила фирменным десертом, желе внутри которого поблескивали зеленые искорки. «Лиза, а это что? Впервые вижу такое блюдо». Присмотрелся я к желе. «Я нашла в одном из кухонных шкафов пару соцветий бурой мяты», — слегка улыбнулась кухарка. «Приготовила по семейному рецепту этот десерт». «Я не отравлюсь, если его съем», — ковырнул ей его вилкой. «Маны прибавится и бодрости немного», — пообещала она. «Я попробовал, посмаковал во рту. Действительно вкусно и освежает». Волна пробежала по моему телу, снимая избыточную усталость. Мана, которую я потратил сегодня, чтобы ускорить производственные процессы, постепенно восполнилась. И я поблагодарил Елизавету. Но спать все равно тянуло, поэтому я потянулся в спальню. А когда улегся на кровать, сразу же отключился. Дача Неглинского. Следующее утро. 8:55. Я прошел во двор дачи Неглинского, осмотрелся. Несколько автомобилей. В окне второго этажа мелькнула физиономия владельца. Сейчас эта шкура меня встретит на пороге. И мне надо улыбнуться. Недолго осталось времени делать вид, что я очень рад общению с таким подонком. Брона я оставил с Дарьей, которая следила за нами, укрывшись в лесополосе. А рядом с ней автомобиль с зарешетченной кабиной, в которую уже попал один из подонков. Под моими подошвами захрустела гравийная дорожка. Я дошел до входной двери, и она распахнулась. «Милости прошу, Ярослав, все уже на месте», — довольно улыбнулся Неглинский, приглашая меня внутрь. Я поднялся на второй этаж, встретился с четырьмя незнакомцами. Хотя нет, одного из них я уже встречал. На болотах. Тейлор Смит. Но он сделал лицо каменным и будто не заметил меня. Но и я тоже его проигнорировал. Затем небритый мордоворот. Ха! И это доверенное лицо. Откровенная бандитская рожа. Но и это меня не смутило. Еще двое действительно выглядели как эксперты. Серые мышата, у одного на носу поблескивал монокль. Скорее всего, последний и играл роль нотариуса. «Так, прошу, располагайся», — показал Неглинский на кресло. «Проверяй документы, и если все в порядке, подпишем их. С нами присутствуют эксперты, которые готовы будут подтвердить, что моя печать подлинная, а экземпляры имперского образца». «Хорошо, мне нужно изучить». Уселся я в кресле и подвинул к себе первый лист договора. Я услышал щелчок закрываемой двери кабинета, краем глаза заметил движение в стороне. И затем на меня навалилась непонятная энергия. Я понял, кто этому виной. От Смита исходил магический след. Он напрягся, выставив в мою сторону руку и вжимая меня в кресло. И, конечно, мой магический источник был заблокирован. Силовая магия опутала его словно в какую-то броню. Точнее, даже это было похоже на магический замок, ключ от которого точно не у меня. «Что происходит?» — выдавил я, пытаясь справиться с навалившимся невиданным грузом. «Раз сыграть роль, то до конца». «Эх, Ярослав, Ярослав!» — вздохнул Неглинский, тут же меняясь в лице. Теперь его глаза торжествующе блестели, а физиономия исказилась от злости. «Ты просто щенок против меня. Разве ты мог подумать, что я вот так пойду на какую-то сделку с врагом?» «Что ты собираешься делать?» — спросил я. И Неглинский расцвел в красноречии, выкладывая все, что он задумал, смакуя каждое слово и мою реакцию, которую я так старательно изображал на лице. Закончив это, ублюдок махнул небритому мордовороту. «Можешь вырубать его, ловкач. Ну, чего ты ждешь?» «Конечно!» — оскалился браконьер. «Вырубаю!» Ловкач улыбнулся и подмигнул мне, выстреливая из молниемета в Тейлора Смита.